Глава 17. Как прошла эта лекция, даже не скажу. Преподаватель рассказывал о какой-то безумно важной теме, но его, кажется, совершенно никто не слушал. Оставшиеся в отборе девушки до сих пор отходили от произошедшего. Я пыталась конспектировать слова мастера, но получалась какая-то несвязная каша, которую я потом вряд ли разберу. И только когда проводники сообщили о конце занятия, все свободно выдохнули. К слову, первым это сделал именно преподаватель. Даяна медленно собирала письменные принадлежности, я тоже не спешила. За окнами только собирались опускаться сумерки, но занятия на этом сегодня закончились. Сейчас можно было отправиться в столовую, перекусить и идти в комнаты. Да только аппетит так и не проснулся. «Мне страшно», — призналась Кьяра Хорски, когда мы вышли в коридор. «Если сейчас они позволяют себе такое, то что будет дальше?» «Дальше ты попросту отсюда вылетишь», — фыркнули за нашими спинами. «Если продолжишь пользоваться запрещенными чарами». Я обернулась первой и встретилась взглядом с Кори Балаи. Она смотрела на меня с долей недовольства и скептицизма, но все же основное внимание было сосредоточено на ее дальней родственнице. «Чего ты хочешь?» — устало вздохнула Даяна. «Я?» Кори удивленно хлопнула ресницами, а потом театрально утерла несуществующую слезу под правым янтарным глазом. Он, казалось, единственный выражает настоящие эмоции Ильяры, потому как в левом, черном, мне не удавалось поймать и отблеска мыслей или чувств. «Поговорить хочу, сестренка!» Последнее слово она протянула с такой фальшивой интонацией, что мне стало не по себе. «И о чем же?» «Что ты скрываешь, моя дорогая не сестрица?» Она склонила голову в бок. «Как же ты так легко прошла испытание! Явно ведь замешала в этом какую-то особую магию!» «Даже если и так, то со всеми претензиями иди к мастер Зебалд!» Холодно и тихо отозвалась Даяна. «Тебе есть что мне предъявить? Или только укусить пытаешься?» Кори бросила взгляд за наши спины, нахмурилась. «Уже и поболтать нельзя. Тоже мне родственница». «Если это все, о чем ты хотела поболтать, то мы пойдем». Кьяра Хорски явно держалась из последних сил. «Стой!» Лияра Балаи закусила губу, мазнула по мне взглядом. «Это не все, о чем я хотела с тобой поговорить». «Напиши тогда письмо. Я слишком за сегодня устала». «Эми, пойдем!» «Я с вами не договорила!» — повысила голос девушка. Он эхом отразился от голых стен коридора и больно саданул по ушам. Мы так и не поняли, чего в тот момент хотела Льяра Балаи. Она продолжала настаивать на том, что ее дальняя родственница прошла этап каким-то хитрым и нечестным образом, а потом просто фыркнула и, развернувшись, ушла. Пожав плечами, мы пропустили это происшествие мимо и вернулись к намеченному плану. До столовой добрались в молчании. Взяли еду, но так к ней не притронулись. Стоило только глянуть на тарелку с сырным супом, как к горлу подступала тошнота. «Я боюсь тут оставаться», — призналась Даяна, когда молчать было уже просто неприлично. «Не ты одна. Но нам ведь не нужна победа. А значит, и ничего не грозит. Ведь так?» Сейчас я пыталась поддержать ее и приободрить, но получалось откровенно плохо. «Мне нужно сохранить положение дома, не более», — грустно улыбнулась подруга. «А вот что нужно тебе?» «О чем ты?» «Ох, Эми, мне временами кажется, что ты и сама себя не знаешь», — посетовала эмпатка. Мне нечего было на это ответить, ведь все же с какой-то стороны она была права. Продолжать этот разговор не стали. Отнесли полные тарелки обратно. Я поймала сочувствующий взгляд кухарки Алисии, но она так ничего и не сказала. «Иди, я тебя догоню», — шепнула Даяне на половине пути до выхода из столовой и вернулась к раздаче. «Передумали, Дьяра?» — улыбнулась мне Алисия. «Проголодались?» «Нет, после сегодня аппетита нет», — призналась я. «Хотя стряпня тут просто выше всяких похвал». Кухарка залилась румянцем, а потом выжидательно приподняла брови. «Я бы хотела попросить у вас еще немного лакомств, если, конечно, можно», — проговорила я, чувствуя себя до ужаса неловко. «Конечно, можно», — засуетилась женщина. «Сейчас все соберу». Пока она упаковывала в корзинку печенье и карамелизированные яблочки, я подсчитывала, на сколько дней мне хватит этих угощений для двух непоседливых домовят. «Вот, возьмите». «Спасибо большое, Алисия», — улыбнулась я ей, принимая корзинку. «Выручайте». Женщина отмахнулась, стараясь скрыть смущение, а потом извинилась и поспешила накормить очередного студента. Я же поплелась к выходу, уже мечтая о кровати и мягкой подушке. «Чего ты хочешь?» — голос я узнала моментально. «Даяна». «Послушай», — Кори говорила тише своей сестры. «Нам нужно поговорить. Давай выйдем в сад». «Никуда я с тобой не пойду!» «Что происходит?» — осведомилась я, завернув за колонну и обнаружив в полутемной нише двух родственниц. «Дьяровонс!» Льяра Балаи мазнула по мне взглядом. «Прошу прощения, но я бы хотела поговорить наедине со своей родственницей». Даяна изменилась в лице, будто бы уловила какие-то эмоции от Кори. «А мне кажется, что ваша родственница не горит желанием сейчас вести беседы, Льяра Балаи». «Эми», — неловко начала подруга, — «иди, наверное. Я догоню». Кори удивленно вздернула брови, но больше ничего не сказала. «В сад? Хорошо, пойдем поговорим в сад». Они прошли мимо меня, обе кивнули и направились к выходу из здания академии. Я проводила их удивленным взглядом, но следом не пошла. Сил не было. Да и Даяне с ее эмпатией я верила. Если она уловила, что Кори не желает ей ничего плохого, то так оно и было. Странно, конечно. Но и я ведь не ее няня. Медленно перебирая ногами, я направилась к жилому крылу. В коридорах уже сложно было кого-то встретить. Большинство студентов или сидели на последней вечерней лекции, или уже в своих комнатах. Именно поэтому две широкоплечие фигуры в конце длинного коридора показались мне немного странными. Но усталость брала свое, и я попросту отмахнулась от дурного предчувствия. Зря. Стоило нам поравняться, как магия обухом ударила по голове, ноги подогнулись, а корзинка с лакомствами упала на пол. Яблоки с глухим стуком покатились по камням, ударяясь о стену. Чужие руки подхватили меня и дернули в сторону одной из множества ниш. «Кажется, не та, а светлая быть должна», — донеслось через пелену. «Плевать, это одна из них! Пойдет!» На глаза упали черные чары, ослепляя. Под спиной оказалась ледяная каменная кладка, а на талии мужские руки. Мгновение, и ткань юбки надсадно треснула. Кажется, я очнулась именно от этого звука. Только сейчас поняла, что все не сон. Только сейчас смогла ощутить в себе силы для отпора. Капсула с иглой осталась в оторванном куске платья, а мужские руки уже и лозили по моим бедрам. «Пошел вон!» Я взбрыкнулась, ударила коленом в пах. Парень охнул, согнулся, а я, ориентируясь только на звук, выпустила слабый энергетический шар. Без крови он практически безобиден, если только не попасть в лицо. «Сука!» Удар пришелся сбоку. «Свяжи ей руки!» Я не устояла на ногах, врезалась плечом в стену, сползла по ней вниз. Какое-то проклятие выкачивало все силы. Я не имела права на ошибку. Второе заклинание, кажется, опять улетело в пустоту. «Магия, где хоть кто-нибудь? Тут же такой грохот стоит!» «Усиль полок!» — рявкнул один из них. А у меня сердце скатилось в пятки. «Они глушат звуки магии. Я просто в дерьме!» С руки сорвали проводник до того, как только я успела к нему прикоснуться. Артефакт отлетел в сторону, и, судя по звуку, камень на нем разбился. Ощущая себя слепым котенком, я потянулась к магии еще раз, умоляя ее помочь, дать сил. Магические путы уже обвили мои кисти, лишая способности отбиваться, но магия услышала мой зов. Чары хлынули с ладоней, спала слепота и волшебные веревки. Сейчас я видела перед собой двух высоких парней, которые перекрыли путь к отступлению. За их спинами рябил безмолвный полог. Следующий всплеск магии ударил в них. Один отлетел назад, преодолел магическую границу и рухнул на спину. Второй увернулся и кинулся на меня. «Какого драконьего гузна?» Парень, который уже сплел заклинание неразрывной нити, дернулся и, охнув, кулем осел на землю. Я, к собственному удивлению, заметила в коридоре Майка. Он стоял у первого ворочающегося на полу парня и с удивлением всматривался в темноту ниши, а потом взмахнул рукой, уничтожая магический полог. «Майк!» — я кинулась вперед из последних сил. Парень подхватил меня. «Эмилия!» Оказавшись в безопасности, меня передернуло от ужаса. Моргнула и заметила, что Майк был не один, что в полумраке коридора, освещенного всего несколькими магическими факелами, стоял еще один парень. Сделал шаг в нашу сторону, я его узнала. Астан грязно выругался, снял пиджак и накинул мне его на плечи. «Что произошло?» От усталости и магического истощения я еле держалась на ногах, но все же нашла силы, чтобы объяснить произошедшее в нескольких словах. «Спасибо вам», — прошептала я и вцепилась в руку Майка, чтобы не упасть. Второго нападающего обезвредил кто-то из них. Астан в это время уже с кем-то говорил по проводнику, параллельно магией связывая два бессознательных тела. А через мгновение прямо из воздуха шагнула Аула Зеболт. Декан цокнула языком, обвела взглядом двух обездвиженных парней и повернулась к нам. «Астан, проводи Дьяру вон с до ее комнаты. А ты?» — указала пальцем на Майка. «Помоги мне». Парень кивнул и направился к одному из незадачливых насильников. Брат Даяны принял приказ первого мага, предложил мне локоть. Я же, теряя последние силы, буквально на нем повисла. Когда шли до третьего этажа жилого корпуса, я даже не вспомню. Все смешалось в яркую, мелькающую картинку. Я же до сих пор не могла осознать всего того, что только что произошло. «Ой, я там корзинку со сладостями забыла». Вспомнила только, когда Астан помог мне снять с шеи печать и приложить ее к двери. «Сладости?» — хмыкнул он. «Ты сейчас, правда, заботишься только о сладостях?» «Нет, просто я до сих пор чувствую себя как в кошмарном сне, а не в реальности». «Понимаю», — неожиданно произнес Кьяр Хорски. «У вас ведь сегодня один из не самых приятных этапов был». Я вздрогнула от воспоминаний. Уже собиралась попрощаться, поблагодарить парня за помощь, а в памяти кое-что щелкнуло. «Это не я там должна была быть», — прошептала, глядя Астану в глаза. «Они поджидали Даяну». «С чего ты взяла?» Яр тут же напрягся, готовый бежать защищать сестру. «Они ждали у столовой, недалеко от нее», — исправилась я. «И между собой перекинулись словами о том, что девушка должна была быть светленькой». «И? Вас еще много осталось». «Да, но только тех, кто ходит есть в столовую, можно по пальцам пересчитать». «Где ты ее видела в последний раз?» «Они с Льярой и Балаи шли говорить в сад». «Что?» Астан изменился в лице, потом практически моментально взял себя в руки. «Прошу прощения, Диара Вонс, мне надо идти. Спокойной ночи». «Спокойной», — пробормотала я, глядя вслед удаляющемуся артефактору. Толкнула дверь. Прошла в спальню и, не раздеваясь, рухнула на кровать. А на следующее утро пришло осознание. Из зеркала на меня смотрела потрепанная, заспанная девушка в разорванном на лохмотье платье. Если бы я тогда не сориентировалась, если бы магия не пришла ко мне на помощь, если бы они довершили начатое... «Драконья задница!» Медленно собрав себя, поплелась в купальню. Ледяной душ помог справиться с нахлынувшей истерикой. Дрожь от запоздалого страха сменилась дрожью от холода, но глаза по-прежнему были красными, а губы искусанными в кровь. Я долго сидела перед зеркалом и магичила с косметикой, чтобы хоть как-то скрыть синяк на скуле, убрать мешки под глазами, придать внешности свежести. Удалось это далеко не сразу. Я уже опаздывала на первое занятие, выскочила из комнаты и буквально налетела на Астана. «Ой, прошу прощения, Кьяр Хорски». «Это мне нужно извиняться», — улыбнулся он и протянул мне корзинку с карамелизированными яблоками и мятными пряниками. «Ваши сладости оказались испорчены, и я взял на себя смелость принести вам новые». «О, спасибо большое!» — улыбнулась я. «Сейчас верну вам пиджак». «Лучше Сыше передайте», — подмигнул мне он. «Вы знаете?» — выдохнула я, наконец собравшись с мыслями. Астан кивнул и улыбнулся. «Кажется, вы уже опаздываете. Не буду задерживать». Галантно поцеловав мне руку, парень открыл портал и исчез. А я так и осталась стоять в коридоре, не понимая, что только что произошло. Спохватилась, занесла угощение и побежала на занятия. Но, судя по всему, попасть на него мне было не суждено. «Эмилия!» Даяна выскочила из своей комнаты буквально у меня перед носом, загробастала в объятия и затащила в свою гостиную. Захлопнув дверь, она вновь меня обняла и залепетала. «Магия, прошу, прости меня! Это я должна была быть там! Астан мне все рассказал! Правда, после Кори! Прошу, прости!» «Давай по порядку», — тихо произнесла я, понимая, что от происходящего начинает кружиться голова, а истерика вновь тактично покашливает за спиной. «Да, конечно», — пролепетала Кьяра Хорски. Усадив меня на софу, она предложила чай и несколько булочек. Рассказала, что не пошла сегодня завтракать в столовую, испугалась. Попросила слуг принести все в комнату. «По порядку», — протянула она, потягивая чай из чашечки. «Вчера, когда Кори позвала меня поговорить, она предупредить хотела. Слышала, как две невесты замышляют нападение на меня. Не знаю, чем я им насолила, но, в общем, они подкупили двух раздолбаев, которых собирались отчислять из Академии, чтобы те поймали и лишили чести. Думали, что это станет таким позором, что если я не сама отсюда уйду, то меня выгонят. Кори боялась за меня, потому позвала предупредить, но так, чтобы никто не слышал. Она не знает, кто именно замышлял подобное». Я подавилась булочкой и подняла взгляд на мнущую платочек подругу. «Прости», — прошептала она, глядя мне в глаза. «Я должна была настоять на твоем присутствии во время разговора. Тогда ничего бы не произошло. Она подозревала и тебя, а оно вон как вышло». «Обошлись малым», — попыталась улыбнуться я. «Меня только напугали сильно и платье лишили. Рядом проходил твой брат и один мой знакомый. Очень вовремя». «Да», — она потупила взгляд. «Я знаю. Астан мне уже выволочку устроил. Прости, пожалуйста». Мне нечего было на это ответить, потому что в подобной ситуации могла оказаться любая из невест императора. И Калирст вместе с первым магом просто не в состоянии предусмотреть и предотвратить абсолютно все. К сожалению. А вот то, что Кори оказалась не такой уж и мерзавкой, меня порадовало. «Их выгнали», — вырвала меня из размышлений Даяна. «Мастер Зеблд выгнала из отбора тех двух девушек. Их нашли. Парней этих тоже вышвырнули». «Это уже хорошо», — выдохнула я. «Вряд ли кто попытается повторить их подвиг после такого наказания». «Я бы не была так уверена», — покачала головой Кьяра. «И Эми, я ведь нарушила клятву». «Клятву? А, ты об этом, Даяна. Ты ведь сформулировала ее так, что предупредила бы меня, узнай, что именно мне, что угрожает. А все это висело над тобой». «Но тебе досталось. Знаю!» Она выхватила иглу и уколола себе палец. «Клянусь, что теперь буду сообщать Эмилии Вонс обо всех новостях с отбора». «Ох, Даяна!» — покачала я головой, допивая свой чай. А магия уже подхватила слова подруги, которая чувствовала свою вину за произошедшее.